Она свернула, перелетела широченный перекресток, оказалась на восьмиполосной дороге, почти пустой в этот поздний час, и тут же увидела то, что искала. На обочине стояла круглосуточная кафешка, на вывеске красовался огромный пончик, а рядом, как и следовало ожидать, были припаркованы полицейские машины. Лили сознавала, что рискует, но что-то ей подсказывало, что ребята в тех двух преследовавших ее тачках вовсе не копы. Скорее всего, они хотели убить ее, а вовсе не арестовать. Так что эти местные полицейские, похоже, как раз то, что надо. Парковка огибала кафе как бы буквой «Г», длинный отрезок выходил на улицу, вход был с угла, как раз там, где стоянка делала поворот на 90 градусов. Лили постаралась припарковаться как можно ближе к входной двери. Пистолет, все еще теплый от недавнего выстрела, она запихнула за пояс джинсов и торопливо вошла в забегаловку. Не успела Лили захлопнуть за собой дверь, как на парковку влетели темно-красный эскорт и серый Бьюик. В кафе были окна во всю стену, и она видела, как эскорт пристроился прямо рядом с Мятой, а Бьюик сначала проехал тихонечко мимо кафе, а потом дал задний ход и занял местечко у самого выезда на улицу. Лили обернулась, чтобы посмотреть, что творится в помещении. В отгороженном пространстве у самой двери сидели четверо полицейских. Едва она вошла, они стали коситься на нее и пихать друг друга локтями. Навстречу ей двинулась пухленькая хозяйка заведения. Лили широко улыбнулась и сказала: «Столик на одного. Будьте любезны». Глава 31. Джо Райли сидел за рулем эскорта и смотрел, как Лили Марсден усаживается за столик у самого окна. Наглость — второе счастье. Желваки так и ходили у него ходуном от злости на себя. Ведь он мог бы спасти Холгуина. Надо было позвонить ему заранее, предупредить, надо было поставить на уши местную полицию, делать надо было хоть что-нибудь. А он все строил из себя героя, все представлял себе, как в одиночку поймает Лили Марсден, и вот теперь бедняга Марти мертв. А Лили сидит у него под носом в кофейне и нагло дразнит. Теперь-то ему до нее точно не добраться. Девица она прихорошенькая, ребята из полиции, как пить дать, полезут ее защищать, пока объяснит что-то, как она всех положит. Она, небось, рассудила, что ни Джо, ни этот парень на серой тачке не станут стрелять в нее через стекло, еще бы. Тут во дворе три патрульные машины, а в заведении полно полицейских. А, кстати, что это за тип на сером Бьюике? Он встал на противоположном конце парковки, но Джонни мог разобрать, кто за рулем. Яркая галогеновая вывеска отсвечивала на лобовом стекле. Он обернулся к Селу. Тот сидел белый, как мел, на лбу поблескивала капелька пота. Да уж, храбрецом его точно не назовешь. Во время погони он так неистово сжал на воображаемый тормоз, что Джо опасался, как бы он не проделал дырку в полу. А теперь вот сидел мирно, всем своим видом выражая благодарность за то, что сейчас они, по крайней мере, не двигаются с места. «Сэл, а что это за парень в серой машине? Ты его рассмотрел?» «Это Мэл Лумис. Вот смотри, его работа», — сказал Сэл и продемонстрировал забинтованную руку. «А здесь ему что надо?» «То же, что и тебе, он охотится за Лили. Зачем?» «Он работает на Кена Стелли, владельца тропической бухты. Они там кипятком от злости писают из-за того, что Макса Вернона пришили в их гостинице. Это, видишь ли, бизнесу вредит». «Так что же, он проделал весь этот путь только чтобы...» «Он вообще принял все как-то уж очень близко к сердцу, Господи Иисусе. И ты сказал ему, где ее найти?» Сэл кивнул и отвернулся. Очки его опять сползли на кончик носа, и он нетерпеливо их поправил. «Знаешь, приятель, ты мог бы и пораньше рассказать мне обо всем этом». Джо стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Ясно было одно — что-то может выйти, только если Сэл никуда не смоется. Жаль, что у него нет с собой наручников. Он оставил их в Вегасе. Они лежали в припаркованной в аэропорту машине вместе с его собственной пушкой и двумя пистолетами, которые он отобрал у тех придурочных игроков. «Славно, славно. В эту игру он играет буквально с голой задницей. Настало время импровизировать. А что, если этот Лумис тебя здесь увидит? Тебе не поздоровится, да?» Сэл не стал оглядываться, только судорожно сглотнул. «Ты уж лучше сиди в машине и не высовывайся», — проговорил Джо, — «а то он мигом тебя пристрелит». Сэл взглянул на него сквозь грязные очки. А ты куда собрался? Внутрь. Пообщаюсь с Лили. Ты не можешь этого сделать, там ведь полно копов. И что с того? А то, да стоит Лили заметить тебя, и она всех там перестреляет. Всех это в смысле полицейских? Сэл кивнул. Это вряд ли. Она ведь пошла туда, чтобы быть в безопасности. Вот и я буду там в безопасности по той же причине. А вот тебе главное — не выходить из машины. Нельзя, чтобы Лумис тебя увидел. Я буду следить за ситуацией. Если увижу, что он идет к машине, выбегу и вырублю его на полпути. Сэл замотал головой. Его болтающиеся щеки напомнили Джо Бассет Хаунда.